Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Джон Коннелли. Зеркальное око. Новелла о Чарли Паркере. Души невзрачный дом. И темный, и убогий. Впускает новый свет сквозь времени проем. Ты слабостью своей усилен, умудрен. И к вечности идешь, смиренно созерцая, как мир и наш, и тот перед тобой мерцают. Эдмунд Уоллер. Строфы из последних страниц. Глава первая. Дом Грейди отыскать нелегко. Он притих у окольной дороги, что ответвляется на северо-запад от 210-го шоссе, подобно отползающей издыхать рептилии. Дорога тянется между крутыми косогорами в иглистых шапках сосен и елей, становясь все извилистей по мере того, как гудронное покрытие сменяется растрескавшимся бетоном, бетон — гравием, а гравий — грунтовкой. Словно они молчаливо сговорились максимально затруднять путь тем, кто разыскивает дом с синей островерхой крышей, притулившейся в самом конце. Но и это еще не последний барьер для любопытных, так как щербатая глинистая тропа, которая, наконец, ведет ко входу, заросла и одичала. Павшие деревья здесь не оттаскиваются. Естественные мостки облюбовали себе ползучие растения, а вперемешку с ними вольно разрослись дикий шиповник и высоченная крапива, образовав довольно неприятную на вид и на ощупь буровато-зеленую стену. Лишь самые упорные сумеют сквозь нее продраться, или же пролезут по канавам и каменистым буграм, рискуя подвернуть ногу обродливые корни, которые каким-то чудом цепляются за землю. Просто удивительно, как деревья умудряются на них выстаивать под разгулявшимся ветром. Те, кому все это удается, окажутся во дворе с сероватой землей, из которой торчат по-дурному пахучие травы. В футах в 20 от дома, на редкость сплошной однообразной линии, тянется лес, словно ограждая сам себя. Впечатление такое, будто и природе не хочется сюда приближаться. Дом простой, двухэтажный, с заостренным чердачным окном под крышей. С трех сторон его опоясывает открытая веранда, на восточной стороне которой к столбику веревкой косо прихвачена кресло-качалка. Палая листва лежит, свернувшись, словно останки насекомых. Ее грудами намело к дверям и окнам. Под одной из этих груд лежит сохлый трупик печуги с перышками хрупкими, как старый пергамент. Окна в доме Грейди давно заколочены деревянными щитами, а на переднюю и заднюю двери навешаны еще одни, стальные, для усиления. Их никто ни разу не пытался повредить, потому как даже самые бойкие озорники обходят это строение стороной. Кто-то бывает наоборот, приходит и даже пьет в его тени пиво, как бы выманивая наружу его демонов на битву. Хотя все это похоже на браваду мальчуганов, дразнящих льва через прутья клетки. Смелости им хватает ровно настолько, насколько надежен барьер, разделяющий их и нечто в доме Грейди. Ибо там действительно обретается нечто. Имени у него, по всей видимости, нет. Нет даже формы. Но оно существует. Состоит оно из страдания, боли и безысходного отчаяния. Оно там, в катышках пыли на полах. И выцветших обоях, что медленно отслаиваются от стен. Оно в пятнах на раковине и седом пепле последнего огня в камине. Оно в плесени на потолке и крови на половицах. Оно во всем. Оно изо всего. И оно ждет. Вообще странно, насколько редко упоминается имя Джона Грейди, если не говорится об убийствах, совершенных другими. Даже в наш век ненасытного любопытства к темным личностям, бытующим среди нас, о нем не написано книг, а природа его преступлений остается неизученной. Объективности ради можно сказать, да, если кто-то готов углубиться в подшивки журналов по криминологии или монографии по насильственным преступлениям, то будут попытки проштудировать и случай Джона Грейди, но это ни к чему не приведет. Джон Грейди необъясним, потому что для объяснения его нужно как минимум знать. Налицо должны быть факты. Жизненный фон, портреты личности, какие-нибудь школьные друзья, однокашники, отсутствие отца, властолюбие матери, травма, подавленная сексуальность. Так вот, у Джона Грейди ничего этого нет. Штатмен он приехал в 77-м году и купил себе дом. Соседей он в порядке знакомства зазывал к себе, чтобы побыли и огляделись. Дом был старым, но Джон Грейди однозначно обладал строительными навыками, потому как самолично сносил стены, стелил новые полы, шпатлевал щели и менял старые трубы. Соседи у него надолго не задерживались, так как человек он был явно занятой, и притом с неясными вкусами. Первоначальные дорогие обои он содрал, а вместо них кусками стал лепить дешевые и простецкие, безо всякого орнамента. Клей и шпатлевку использовал собственного приготовления, и они немилосердно воняли, что лишний раз заставляло гостей уходить побыстрее. Всю работу Грейди делал один. При этом он любил порассуждать о своих планах на обустройство дома, из чего было ясно, что этот план он в уме уже создал. Он говорил о красных драпировках и массивных бархатных диванах, о ваннах на когтистых лапах и столах красного дерева. «Все это», — самозабвенно говорил он, — «труд любви», а люди смотрели на его дешевые обои, нюхали вонь клея и шпатлевки и мысленно вписывали Грейди в категорию пустых фантазеров. Джон Грейди похищал детей. Первого, малолетнего Мэтти Бристола из Северного Энсона осенью 79-го. Второго, девочку Эви Мангер, из Фрайбурга весной 80-го. Третьего, Натана Линкольна из Южного Парижа летом того же 80-го. Свою четвертую жертву, Дэнни Магуайра, единственного, кто избежал смерти, он похитил, когда тот в середине мая 81-го возвращался из школы в Белфасте. И, наконец, последняя его жертва, Луиза Мэттисон, исчезла по дороге из своего дома в Шинпонде к дому своей подружки Эми Лоуэлл 21 мая 81-го года. Это похищение стало для него роковой ошибкой. Эми с таким волнением ожидала прихода своей подружки, что спряталась в леске на окраине, думая спотишка на нее напрыгнуть. «Вот смеху-то будет!» И невзначай увидела, как возле ее подруги останавливается Линкольн, а какой-то дядька из него высовывается и начинает с ней о чем-то говорить, а затем вдруг хватает за волосы и затаскивает к себе в машину. Эми с криками прибежала к родителям, и уже через несколько минут на ноги была поднята полиция, и начался розыск красного Линкольна. Долго искать не пришлось. Для Грейди похищение Луизы Мэттисон было преступной небрежностью. Своих предыдущих жертв он похищал из городков, разбросанных по штату, и отвозил к себе на запад умершлять. А вот Шинпонд находился от его дома всего в десятке миль. Надо сказать, что постепенно аппетиты Джона Грейди становились все неутолимей, а расслабляющее от их насыщения довольство все непродолжительней. Можно себе представить, как в день похищения той девочки он безостановочно бродил, снедаемый голодом, и, возможно, внушал себе, что все это как-нибудь рассосется, что он всего лишь прокатится, так, просто, а не с целью выискать очередную жертву. Джон Грейди был костляв и долговяз. Рано поседевшие волосы лепились к черепу, отчего лицо у него казалось длиннее, чем надо. Дефицит кальция в детстве придавал его челюсти неприглядную вытянутость, которую Брейди старался скрыть тем, что пригибал голову к низу. На людях он неизменно появлялся в костюме с яркой бабочкой и темными подтяжками. Тем не менее, в его облике было что-то старомодное, чтобы не сказать «лежалое». Костюмы, даром что чистые, казалось, какое-то время провели в сундуке или в комиссионке. Рубашки в области воротника и манжет были слегка потрепаны, а бабочки смотрелись линяло и обвисло, как будто были далеко не первой свежести. Пальцы и руки у Джона Грейди были несуразно длинные и крупные. После того, как он схватил подругу Эми Лоуэлл, девочка рассказала полиции, что у него были как лапы огромные птицы, которые обхватили ей голову по самые глаза. Несмотря на шок, Эми дала вполне точное описание субъекта, который схватил Луизу Мэттисон, а также автомобиля, на котором он ехал. Нашлись люди, вспомнившие, что красный Линкольн был вроде как у Джона Грейди, и полиция по прибытии к его дому опознала машину. На стук в дверь никто не откликнулся, и на крыльце у полицейских завязался спор, как быть с обоснованием нарушения неприкосновенности частной жизни. Спор прервал звук, реальный, или так показалось, детского плача, и дверь попросту вышибли. Джон Грейди в этот момент находился в прихожей. Громадье его планов еще не было полностью осуществлено, так что в доме стоял тарарам. Тут и там стремянки, банки с клеем и краской. Меблировка завешена тканью и газетами. Левая рука у него была на ручке двери в подвал, а в правой он держал пистолет. Не успели его остановить, как он метнулся в ту дверь и запер ее за собой. Видимо, чувствуя, что подобное вторжение может произойти, первоначально хлипкую дверь он заменил капитальной, дубовой, с остальными полосами и засовом. На то, чтобы ее выломать, у полиции ушло 20 минут. Когда полицейские ворвались в подвал, Луиза была мертва, а рядом с ней на полу лежал еще один ребенок, мальчик лет 10. Он был жив, но без сознания от голода и обезвоживания. Это был Дэнни Магуайр. Джон Грейди стоял над ними, приставив к своей голове пистолет. Последними его словами, прежде чем он нажал на курок, было «Это не дом, это кровь».